Глава 40. Фальсификация. Люба с подозрением смотрит в мою сторону. Моя истерика внезапно вырубилась и превратилась в тихую кому, звон в ушах и вкус крови Тарханова, соленый. «А я бы тебе больно не сделал». И глаза его бездонные и болючие, мои любимые глаза. И мне тоже хочется из него вытрясти, кто его обидел и почему в них столько надрыва. Так же зло вытрясти из него ответы, как он пытался вытрясти их из меня, и врезать обидчику. А его обнимать, целовать, гладить. И от того, что покусала его губы до крови, у меня в груди тяжелый камень. Как так? Ну как мог мой котенок так со мной поступать? Я бы так не смогла. «А я бы тебе больно не сделал». «Так кто же тогда сделал нам так больно?» «Мать, ты чего меня пугаешь?» Щелкает Люба пальцами перед моим лицом. «Уж лучше реви». «Люб», — оживаю я. Хватаю свой телефон, мажу пальцами по иконкам, несколько раз попадая не туда. «Я потом пореву, погоди». «Галина Ивановна, здравствуйте». «А к вам девочка от меня вчера приезжала?» Едва контролирую интонации. «Нет? И не звонила? А сегодня?» «Никто? А может, она не сказала, что от меня?» «Не было у вас?» Прикусываю губу, чтобы не говорить при Любе имя. «Новеньких пациенток нет?» «Извините за беспокойство». Хмурясь, бросаю телефон. Снова хватаю его, звоню на КПП базы, выясняю, покидала ли Катя базу. Нет, не покидала. Никаких посторонних машин, включая такси, не было. А если она соврала, Люб? Ты же говоришь, он не отрицал. А если он не понял, про что речь? Господи, вы меня доведете, наливает себе водички Люба. Ну спроси его прямо. А если я просто хочу его оправдать? И все именно так, как кажется. Хныкая, тяну к лицу полотенце. Ведь если она не поехала никуда, это может значить, что решила оставить ребенка. Короче, говори, что за звезда? Люб, ну не могу я. А ты смоги. Я им такой же медицинский персонал, как и ты. Я какой-нибудь повод найду у нее анализ мочи взять. Если она реально звезда в залете, то буду молчать, как рыба об лед. А если нет, с угрозой. Ну, разве можно сказать? Когда меня попросили сохранить эту тайну. Но Люба и правда имеет доступ ко всем ее медицинским историям. Просто конкретно для меня это такая глубоко личная информация, что в дверь неожиданно вламывается. «Любовь Сергеевна, у нас Катя Антонова с травмой. На батуте ногу вывихнула». «Ну, ёпарасете, иду!» «Люб», — решаюсь я, — «анализ возьми у нее. «Какой?» — с недоумением бросает на меня взгляд, собирая сумку. «Мочи! Нахрена? У нее же вывих!» «Возьми!» — многозначительно играю бровями. «Да Любы доходит!» «Антонова?» — не подтверждая, поджимаю губы. «Вот прохиндейка! Сейчас я ей окажу первую помощь!» «Люб, Люб, а если правда беременна? Ты это...» «Разберусь!» — фыркает Люба. «Сейчас мы ее раскатаем!» Вытаскиваю из шкафа аппарат УЗИ. Рентгена у нас, конечно, нет, но мы и на этом первичную диагностику сделаем. Наклонившись над раковиной, умываю лицо ледяной водой. Набираю в руки и держу, пока кожа не занемеет. Смотрю себе в глаза в зеркало. Ну и вид. Губы опухшие, глаз не видно, вторые сутки рыдать. И все равно красивая. Веду пальцем по зеркалу. Я так долго была чудовищем после травмы лица, что теперь люблю себя даже такой, опухшей от слез и в красно-белых пятнах, как гепард. И все-таки достаю косметичку из сумки, немного привести себя в порядок. Не хочу показывать свою слабость Кате. Внутри меня все застывает льдом. Если она соврала про Марата, закапываю свои красные глаза сосудосуживающими каплями. Пудра, тушь, блеск для губ, распускаю волосы. За ширмой суета. Девочки, Люба, тренер. Вытаскиваю еще один тест, кладу в карман. «Лишнее выйдите?» – прошу я. Делаю медленный выдох. Иду к ней. Люба с Катиным тренером выходят тоже в коридор. «Здравствуй, Катя!» «Здравствуйте!» – поднимается на кушетке на локтях. Морщится от боли. «От обезболивающих придется отказаться», – негромко говорю я. «В связи с твоим положением». «Зачем? Я же буду прерывать». «Затем, что ты можешь в последний момент передумать», — заглядываю ей в глаза. «Я не передумаю. Ставьте». «Не могу», — пожимаю плечами. «Брать за это ответственность я, как медик, не готова. Ставить ничего не буду». «Пальцами пошевели». Люба возвращается. Выдавливает ей на щиколотку гель, водит сенсором. Мы сосредоточенно смотрим на экран. УЗИ показывает, что ничего критичного. Трещины и смещение», — уверенно врет Люба. «Ой-ой-ой! Что?» «Реабилитация месяца 3-4, если без антибиотиков, хондропротекторов, иммуномодуляторов...» Добавляю я давяще. «Надо снимать со сборов». «В смысле без?» Развожу руками. «Риск для плода превышает потенциальную пользу для матери. Сейчас мы тебя снимаем». «Да сделала я уже аборт», – перебивает психованно. «Вчера». Достаю тест из кармана. «Вперед», – прищуриваясь гневно. Люба подает ей трость. «Через 5 минут у нас на столе тест с одной полоской. Зараза лживая». «Катюш», – улыбаюсь я прохладно. «Высокие ХГЧ после аборта и выкидыша еще 5 дней держатся на высоком уровне. Тест бы показал 2 полоски. Кровь бросается ей в лицо. «И что?» — агрессивно. «А то», — взрываюсь я тихо, «что напишу-ка я тебе в анамнез фальсификацию анализов, в связи с этим подозрение на прием допинга и рекомендацию посещать спортивного психолога, а также рекомендацию снять тебя временно с дистанции, пока ты не решишь свои психологические проблемы и проблемы со здоровьем». «Вы не можете!» – шокировано. «Я могу, Катя. Что с этими рекомендациями будут делать твои кураторы и тренер, это уже ваше с ними дело. Но мои рекомендации будут в базе школы. Я, как медик, не хочу умолчать об этом и потом нести ответственность за то, что ты придумаешь или умолчишь в следующий раз. Любая фальсификация – нарушение контракта. А сейчас вперед на рентген! Наш аппарат УЗИ – ненадежная диагностика». Открывает возмущенно рот, пытаясь парировать. Но парировать ей нечем. Формально контракт нарушен. Отвернувшись, протираю руки антисептиком. Неприятная она. Люба выводит ее за дверь к тренеру. Запираемся. Садимся на окошечко, достаем сигареты. «Ну вот, чист твой котенок, океангел!» «И ни в каких, Кать, причиндалами не тыкал. Выдыхай. Позвонишь?» «Нет». Опускаю взгляд. «Почему?» «Защитить его попробую. От Рустама?» «Угу»,